Глава 10. Артем Романов. Господи, какой же кайф играть с ней, как кошка с мышкой. Да, Юлька изменилась. Нет, я не простил ее за выходку в прошлом, но сейчас... Сейчас у меня были развязаны руки. Главврач дал мне выходной отлежаться после прилета, а я посвятил его атакой на мою новую соседку. Как же круто она реагировала. Лучше и не придумаешь. Чего только стоит гора ее нижнего белья, которую я обнаружил в стиральной машинке. Пунцовая Юля так быстро перебирала ножками, пряча от меня красные стринги и кружева, что я даже не пытался сдержать смех. Не давай мне, девушка, ответную реакцию, я, может быть, и успокоился, но она давала. Весь день. Никуда не поехала, не закрылась в комнате, а продолжала курсировать по квартире, разжигая во мне азарт. Но правда меня бесило, что я так на ней залип. Вечер подкрался незаметно, а я так и не смог полностью избавиться от навязчивых мыслей, которые не давали мне покоя с самого утра. Сколько бы я ни убеждал себя, что Юля просто еще одна женщина в моей жизни, что она прошлое, тело предательски откликалось на ее присутствие. Каждая ее колкость, каждое раздраженное замечание заставляло меня улыбнуться внутри. Она бесила, выводила из себя и одновременно притягивала так, что от одного взгляда на ее упрямый подбородок и вспыхивающие щеки становилось жарко. Я поймал себя на абсолютно сумасшедшей мысли, что моя квартира внезапно обрела совершенно иной смысл. Теперь она ассоциировалась не только со мной, но и с ней. И что самое ужасное, это чертовски нравилось. Юля стояла на кухне, увлеченно что-то смешивая в миске и явно пытаясь доказать, что она вообще не замечает моего присутствия. Я же молча наблюдал за ней, стоя в дверном проеме, и чувствовал, как внутри поднимается какая-то непонятная нежность, смешанная с едкой иронией. Что эта девчонка делает со мной? «Что там, Никольская, ты вообще собираешься меня сегодня кормить или будешь демонстративно голодом морить, показывая свое несогласие с моим существованием рядом?» Она вздрогнула и бросила на меня раздраженный взгляд, нервно прищуриваясь. «Еще чего?» — фыркнула упрямица. «Я тебе не нанималась в кухарке. Если хочешь есть, возьми и приготовь сам. Или тебе, звезде медицины, ручки пачкать выше своего достоинства?» Ее голос был дерзким и вызывающим, и я невольно ощутил укол азарта. «Ох, Юлька, доиграешься ведь!» С ухмылкой протянул я, медленно направляясь к ней. «Утром йогурт отбирала, а сейчас угрожаешь ужина лишить. Может, тебе просто хочется немного внимания?» Она быстро отвела взгляд. Щеки ее снова начали заливаться ярким румянцем. Я подошел к ней вплотную, заглядывая в миску, где она отчаянно пыталась замесить какое-то тесто, и слегка ухмыльнулся. «И что это будет, осмелюсь спросить?» «Пирог», — буркнула она, стараясь не встречаться со мной взглядом. «И если ты будешь так раздражать меня, то я добавлю сюда соли в 3 раза больше, чем надо». «Ты уверена, что это остановит меня?» Я осторожно положил ладони на ее плечи, чувствуя, как она слегка вздрогнула от моего прикосновения. «Я ведь могу просто сместить объект своего внимания на тебя и забыть о пироге». А она резко повернулась ко мне, глядя с вызовом и одновременно с таким едва скрытым трепетом, что я чуть не забыл, зачем вообще пришел на кухню. «И что, думаешь, я испугаюсь?» — дерзко спросила она, приподнимая подбородок и с вызовом глядя мне в глаза. «Ты вообще слишком дофига на себя берешь, Романов». Ее взгляд буквально бросал вызов, и я понял, что больше не в силах сопротивляться собственному желанию. Мое дыхание сбилось, сердце забилось быстрее, и я, больше не раздумывая, шагнул ближе, зажимая ее между собой и кухонным столом. «Юль, будь осторожнее», — тихо прошептал я, склоняясь ближе к ее губам и чувствуя, как внутри меня все буквально загорается. «Ты же знаешь, что я долго терпеть не умею». Она прищурилась, явно собираясь огрызнуться, но я уже не дал ей шанса. Вообще не понимаю, что мной двигало, но мои губы накрыли ее поцелуем. Жадным, требовательным, почти грубым, от которого даже у меня самого закружилась голова. Ее руки судорожно схватились за мою футболку, и она тут же ответила мне, забывая обо всех колкостях и дерзости. Юля пахла моими снами, моими тайными желаниями, которые я старался скрыть даже от себя. В ее объятиях я терял остатки разума и чувствовал, как меня затягивает водоворот эмоций, из которых я не хотел выбираться. «Артем, это...» прошептала она, едва оторвавшись от меня, тяжело дыша и глядя на меня таким взглядом, что я чуть не лишился рассудка окончательно. «Это именно то, чего мы оба хотим», — прошептал я ей на ухо, покрывая шею легкими поцелуями и чувствуя, как она невольно выгибается навстречу моим прикосновениям. «Прекрати уже сопротивляться. Мы же оба знаем, что никуда от этого не денемся». «Так нельзя», — тихо проговорила она, закрывая глаза и откидывая голову назад, подставляя шею моим ласкам. «Можно все, чего хотят двое», — прошептал я, судорожно подхватывая ее на руки и направляясь в спальню. «Но разве это мешает нам наслаждаться друг другом? Разберемся с квартирой, и уже так не выйдет». «Вот дурак». Хрупкое тело в моих руках мгновенно затвердело и усиленно забилось, как птичка в клетке. «А ну, пусти меня, извращенец!» «Да что не так-то?» — рявкнул я, отпуская девушку из своих объятий. «Ты же этого хочешь! Что нам мешает?» «Пошел ты!» — рявкнула Юля, швырнула миску с тестом в раковину и, задрав нос, удалилась из кухни. И, казалось бы, я понимал, что сделал не так. Но кто же знал, что она так отреагирует?